Глава 41. Мартин всю ночь проспал тяжелым сном, а утром его разбудил стук почтальона. Мартин равнодушно вскрыл конверты. В одном из них находился чек на $22, присланный одним из пиратских журналов. Этих денег он добивался почти полтора года. Но теперь он отнесся к получению их совершенно равнодушно. Он уже не испытывал былого восторга при получении издательских чеков. Прежде эти чеки казались ему залогом будущих великих успехов, а теперь перед ним лежали просто $22, на которые можно было купить чего-нибудь поесть. Вот и все. Другой чек был от одного нью-йоркского журнала. Гонорар за юмористические стишки, принятые уже давно. Чек был на $10. Мартину пришла в голову одна мысль, которую он хладнокровно обдумал. Он не знал, что будет делать дальше, и не видел никакой необходимости вообще что-нибудь делать. А между тем надо было жить, надо было платить долги. Не будет ли выгоднее всего истратить эти $10 на марки и вновь отправить путешествовать всю валявшуюся под столом груду рукописей? Может быть, одну или две где-нибудь примут, а это даст ему возможность жить. Мартин так и сделал. Разменяв чеки в Оклендском банке, он купил марок. Но мысль вернуться в свою каморку и приняться за стряпню показалась ему невыносимой. В первый раз он решил пренебречь долгами. Он отлично знал, что дома можно приготовить скромный обед за 15-20 центов, но вместо этого отправился в кафе «Форум» и заказал обед, обошедшийся в $2. Он дал 50 центов на чай и столько же истратил на египетские папиросы. Он не курил с тех пор, как Руфь это запретила. Но теперь у него не было никаких причин отказывать себе в удовольствии, а курить очень хотелось. И стоит ли беречь деньги? Конечно, за 5 центов он мог купить табаку и бумаги на 40 самокруток, но какой в этом смысл? Деньги не имели для него уже никакого значения, кроме того, что на них сейчас, сегодня, можно было что-то купить. Из рук его выскользнул руль, маршрутной карты у него не было, и он не стремился ни в какую гавань. Плывя по течению, он меньше ощущал жизнь, а ощущение жизни причиняло боль. Дни проходили за днями, тянулись однообразной вереницей, каждую ночь он теперь спал по 8 часов. Хотя в ожидании новых чеков он кормился в японских ресторанчиках, где обед стоил 10 центов, он даже пополнел. Щеки его округлились, потому что он уже не изнурял себя недосыпанием и напряженной работой. Он ничего не писал, а книги мирно отдыхали на полке. Он часто уходил за город на холмы, целые часы проводил в парке. У него не было ни друзей, ни знакомых, да и не хотелось их заводить к чему. Мартин ожидал, сам не зная откуда, какого-нибудь нового импульса, который вновь подтолкнул бы его остановившуюся жизнь. А пока его существование оставалось томительным, однообразным, пустым и лишенным всякого смысла. Однажды он съездил в Сан-Франциско, чтобы повидаться с настоящими людьми, но, дойдя до порога, он круто повернулся и быстро пошел назад по темным трущобам гетто. Мысль, что он сейчас услышит философские споры, так испугала его, что он почти бежал, боясь, как бы не повстречался ему кто-нибудь из настоящих людей и не признал его. Иногда он просматривал журналы и газеты, чтобы посмотреть, что пишут об эфемериде. Поэма наделала шуму. Но какого шуму? Все прочли и все спросили о том, поэзия это или нет. Местные газеты были полны ученых статей, иронических заметок, писем читателей. Все по поводу этой поэмы. Эллен Делла Дельмар, которая под звуки труп и бой барабанов была провозглашена величайшей поэтессой Соединенных Штатов, не пожелала освободить для Бриссендена место рядом с собой на Пегасе и писала многословные письма к читающей публике, доказывая, что он вовсе не поэт. Парфенон в ближайшем же номере самодовольно пожинал плоды поднятого им шума, издевался над сэром Вэлью и бессовестно использовал смерть Бриссендена в целях рекламы. Одна газета, имевшая будто бы больше полумиллиона подписчиков, напечатала поэму «Эллен Дельмар», где высмеивался Бриссенден. Не успокоившись на этом, поэтесса написала еще и пародию на эфемериду. Мартин не раз радовался, что друг его не дожил до всего этого. Он так ненавидел толпу, а теперь этой толпе было брошено на поругание самое для него святое и сокровенное. Сотворенная им красота ежедневно подвергалась вивисекции. Каждый ничтожный журналишка радовался случаю лишний раз покрасоваться перед публикой в лучах величия Бриссендена. Одна газета писала: «Как пишет один джентльмен, он сочинил совершенно такую же поэму, даже еще лучшую уже несколько лет тому назад». Другая газета в припадке серьезности упрекала Эллен Дельмар за ее пародию. Мисс Дельмар, написав эту пародию, очевидно забыла о том, что один великий поэт должен всегда уважать другого, быть может, еще более великого. Возможно, что госпожа Делла Дельмар просто завидует автору эфемериды, но настанет день, когда она, как и все, поймет всю красоту этого произведения и даже, быть может, попробует написать нечто подобное. Проповедники избрали эфемериду темой для своих проповедей, и один из них, пытавшийся защищать ее, был обвинен в ереси. «Великая поэма послужила к увеселению почтеннейшей публики. Поставщики комических стишков и карикатуристы наперебой старались рассмешить читателей. Фельетонисты тоже упражняли свое остроумие, рассказывая, как Чарли Фрэншем конфиденциально сообщил Арчи Дженнингсу, что 5 строк из эфемериды могут побудить человека вздуть калеку, а 10 броситься в реку вниз головою». Мартин не смеялся, но и не скрежетал зубами от ярости. Ему было лишь невыносимо грустно. После того, как весь его мир, созданный любовью, внезапно рухнул, кривляния прессы и почтеннейшей публики уже не могли уязвить его. Бриссенден был вполне прав в своей оценке журналов. Но Мартину понадобились годы, чтобы окончательно убедиться в его правоте. Журналы не только оправдали ожидания Бриссендена, они их превзошли. «Ну что ж, это конец», — мрачно утешал себя Мартин. Он запряг в свой возок звезду, а она вывалила его в зловонное болото. И опять перед ним возникли прекрасные, ясные и чистые видения далекого Таити. Вот равнинный Палматус, вот гористые Маркизовы острова. Ему часто казалось, что он стоит на палубе торговой шхуны или на маленьком хрупком катере, плывущем мимо рифов Папете или вдоль жемчужных отмелей Нукахивы в бухте Тайохе, где он знал, Тамари заколет свинью в честь его прибытия, а дочери Тамари окружат его со смехом и песнями и украсят цветочными гирляндами. Тихий океан настойчиво звал его. И Мартин знал, что рано или поздно он откликнется на этот зов. А пока он продолжал плыть по течению, отдыхая после своего долгого утомительного путешествия по великому царству знания. Получив от Парфенона чек на $350,